чем вообще никакого. Компанию этим инструментом повара составила кастрюля литров на 10, способная хоть голову прикрыть, хоть воду в себе хранить, хоть по прямому предназначению поработать. Еще был дуршлаг, но пользы от него сейчас разве только на обмен сгодится. Впрочем, в моей ситуации выбирать особо было некогда, хватал чего было, заодно от протестующе вопящих поваров отмахиваясь. С продуктами тоже повезло не сказать, чтобы слишком сильно, хотя могло все оказаться гораздо хуже. Полторы булки хлеба, бутыль подсолнечного масла, связка бананов, палка сырокопченой колбасы, уже успевший слегка порваться в пальцах пластиковый пакет с килограммом сахарного песка, да мельница с солью и красным перцем. Еще список имеющихся сокровищ пополнился бесполезной отныне кредитной картой, телефоном, а также маленькой упаковкой презервативов, со вчерашнего дня ожидавшей своего часа в кармане брюк. Впрочем, говорят, резинотехнические изделия – штука полезная, многофункциональная, жаль только не помню, как еще их использовать можно, кроме как по прямому назначению. Но, видимо, придется разбираться, ибо в ближайшее время будет ну точно не до амурных приключений. Если, конечно, не встречу какую-нибудь озабоченную амазонку-эльфийку-волшебницу, которую будет быстрее довести до состояния полного удовлетворения, чем объяснить, почему мне не до нее. На пару суток еды хватит, если не шиковать, резюмировал я, убирая в кастрюлю продукты, дуршлаг и один нож. Второй же заткнул за пояс, а третий из рук черта с два выпущу. Мало ли какие тут звери, и люди или не люди. То, что из всех представляющих прямую объектов сейчас вижу только злобно скалящего свои клыки волка, отнюдь не означает отсутствие других угроз. Только кто бы эту пару суток мне еще дал. Первый шаг получилось сделать с огромным трудом. Не то, чтобы боль ошпаренной ноги оказалась буквально нестерпимой или чего-то мешала, просто как-то психологически хотелось отложить этот момент еще чуть-чуть. Но я его все-таки сделал, только не вниз по склону холма, а вбок, к растущим по соседству со мной то ли кустарникам, а то ли молодым деревьям. Первым оружием человека была большая крепкая палка, пробормотал я себе под нос, рассматривая растительность на предмет того, что могло бы стать этой самой палкой, большой и крепкой. Кандидатов, к сожалению, было немного. Данный представитель флоры оказался чем-то вроде одичавшей вишни, и 99% его представляли из себя тонкие гибкие веточки, усыпанные зелеными листьями, среди которых таились сочными темно-красные ягоды, которые так и молили взять их в рот. Только делать этого я, естественно, не стал. Мало ли, вдруг ядовитые или просто несъедобные, поскольку попросту неспелые, хотя птицы их вроде клевали, не особо стесняясь матерящегося себе под нос человека. Вдобавок и времени на сбор урожая не было, требовалось ствол пилить. Быстро, но аккуратно, чтобы не сломать изрядно побитое жизнью лезвие столового прибора, служившего раньше всего лишь для нарезания хлеба. А когда он соорудил себе первый нож, то первым делом сделал что? Правильно, примотал его к этой самой палке, получив первое в мире копье. Блин, я говорю сам с собой, кажется, я схожу с ума или уже сошел, боже мой, какая досада. Дерево пилилось крайне неохотно, но к счастью и солнечный диск полз вниз не сказать, чтобы резво, даже более того, откровенно в черепашьем темпе он двигался. Когда солнечный диск ушел за горизонт лишь чуть больше, чем наполовину, у меня уже была в руках не сильно кривая полуметровой длины палка с расщепом на конце, выглядящая достаточно прочной, чтобы не сломаться от первого же удара. Ведь одного-то мне наверняка не хватит, потребуется и второй, и третий, может даже десятый и двадцатый. Не то, чтобы я был садистом или не любил собак с прочими псовыми, но мне банально не хватит опыта, чтобы заколоть животное в пару движений. Нож, только уже другой, с чуть более тонким кончиком и не затупленный об дерево, пришлось накрепко приматывать к расщепу собственным ремнем, ибо других веревок не было, а драть рубашку на лоскуты не хотелось. Волчара, а может, по-хорошему решим, а? Предложил я по-прежнему скалящему на меня зубы животному, медленно спускаясь с холма и с неудовольствием отмечая, что за время моей возни с вишней, в кастрюлю с пожитками нападало порядочно листвы и даже несколько ягод, парочка которых даже от совсем слабенького удара соизволила лопнуть и теперь пачкала там все подряд своим липким синим соком. Впрочем, пахло вкусно и действительно похоже на вишню. Ладно, потом отмою, если будет это самое потом. Ты пятиться будешь, насколько позволяет цепь, я до колонны дотронусь, и всем хорошо станет, мне тебя и угостить не жалко. Колбаску будешь? Нет, крохотный кусочек свежезарезанной еды, шлепнувшийся прямо под лапы, заставил животное прижать уши, сделать пару шагов назад и зарычать на меня не очень громко, но настолько злобно, словно он является убежденным вегетарианцем, которому коварно под нос подсунули невинно убиенную котлету. Только вот в последний вариант особо не верилось, клыки мешали, а также поза прижавшего брюхом к земле хищника, явно готового к броску. Попытка подкупа явно провалилась, а потому требовалось либо драться со зверем, либо пытаться пройти какое-нибудь другое испытание. Однако, несмотря на их богатый ассортимент, не нравились они мне даже больше драки с волком на цепи плаваю чуть лучше топора, головоломки терпеть не могу и, честно говоря, разгадывать толком не умею, а на дерево последний раз пытался залезть в счастливую пору бытия учащимся младших классов, и вообще-то стала она заметно менее счастливой, когда оттуда сверзился и сломал руку. Из большой ступней повторное получение данного достижения, а то и его высшей степени в виде свернутой шеи, становится еще более вероятным, ибо ловкости ошпаренная ступня явно не добавит. Эх, если бы только не та дура криворукая, ноги ведь у меня хорошие, ноги у меня тренированные не на уровне какого-нибудь олимпийского чемпиона, который спокойно спать не сможет, пока не пройдет марафонскую дистанцию, но тренированные вполне достаточно, дабы им могли позавидовать некоторые обитатели фитнес-центров. Как известно, волка ноги кормит и уличного художника-портретиста вообще-то тоже, ведь вокруг холста иной раз приходится буквально танцевать, вырисовывая тончайшие детали, да и ходить туда-сюда теплее, чем стоять на одном месте и не двигаться, что в условиях обычно не радующего приятной погодой российского климата было отнюдь не лишним. Вдобавок маленький раскладной стульчик, который таскал с собой на работу в нагрузку к краскам, кистям и мольберту, годился лишь для небольших перерывов, не больше. Сидеть на нем каждый день свыше получаса подряд значило гарантированно обзавестись геморроем месяца через две, а столь сомнительный апгрейд организма мне уж точно не требовался.